Глава 60. Папа, брат и Арсений уже второй час беседуют в кабинете. Мне присутствовать категорически запретили. Я, подпирая спиной стену, жду в коридоре. «На стул хоть сядь», — выглядывает Даша из кухни. «Не хочу». На самом деле от волнения подкашиваются колени, и все нервы натянуты до предела. «О чем можно говорить так долго?» Стены толстые, двери из массива дерева, но время от времени я слышу Сашин рык и промораживающий душу ровный папин голос. Иногда мне кажется, что они говорят обо мне, иногда, что о работе Арса. А может, на нервной почве мне так только кажется. «Ну иди лицо хоть ополосни, плакала ведь», — говорит невестка. Провожу рукой по лицу. На ощупь кожа воспалена немного, и глаза чешутся. Наверное, правда стоит умыться холодной водой. Оттолкнувшись от стены, пересекаю прихожую и захожу в ванную комнату. Дверь не закрываю, чтобы не пропустить момент, когда моего Арса выпустят из душегубки. Ополаскиваю лицо, расчесываю растрепавшиеся волосы и вдруг слышу, как открывается дверь, и прихожую заполняют тихие мужские голоса. «Где Марина?» — спрашивает папа, и я опрометью вылетаю из ванной комнаты. Мужчина стоит у кабинета, и все трое смотрят на меня, а я только на Арсения. Ощупывая глазами его лицо, ищу в нем итоги столь длительного совещания. Он сосредоточен, также внимательно смотрит на меня, но уголок губ оптимистично приподнят вверх. Быстро подхожу к нему и на свой страх и риск прижимаюсь к его груди. «Все хорошо?» — спрашиваю шепотом. Арсений, обнимая мои плечи одной рукой, оставляет на лбу короткий поцелуй. От нереальности происходящего и жгучего стыда перед родными пылает кожа. «Хорошо, малыш». «О, блядь, малыш!» — поднимает Саша вверх обе ладони. «Я не могу этого слышать, иначе я за себя не ручаюсь». Резко качнув головой, разворачивается и направляется в сторону гостиной. Папа, заложив руки в карманы брюк, продолжает смотреть на нас, и его лицо не светится счастьем. «Я не в восторге, Марина», — подтверждает он мои догадки, рука Арсения в этот миг прижимает крепче. «Я понимаю». «Отношения вы начали неправильно», — слышу, как Кравцов сдержанно выдыхает. «Да, прости, но и запретить вам быть вместе я тоже не могу». Чуть повернув голову, я впиваюсь взглядом в папино лицо. Картинка смазывается, расплывается, и я понимаю, что снова плачу. «Спасибо, папочка!» — всхлипываю и из объятий Арса ныряю в папины. «Прости, пожалуйста, я не хотела вас расстраивать!» Отец прижимает мою голову к своему плечу и обращается к Арсению. «С разводом не тяни. Через 3 недели. Сделай все тихо. Разумеется, я же сказал». Папа уходит, оставив нас наедине. Мне так хочется забраться на Арса, обвить руками и ногами, обласкать, зацеловать всего, но делать это в такой момент, в отчим доме, кажется мне кощунством по отношению к чувствам моих родных. Они смирились, понимая, что мы имеем право попробовать быть вместе, имеем право быть счастливыми, либо разочароваться и разойтись в разные стороны. Но они еще не до конца приняли это. В эти дни оба брата, и Кирилл, и Саша, пытались отговорить меня, послать старпёра подальше и найти нормального парня, моего ровесника. «Он же старый. У него, наверное, гипертония уже. Он часто ночью в туалет встает. Ты не проверял, у него свои зубы или уже зубные протезы? Он снимает их на ночь?» Это все перлы от Кирилла. Саша был куда более серьезен, и я отлично его понимаю. Арсений старше его на 2 года. Ему трудно представить такого взрослого мужчину рядом со своей младшей сестренкой. К тому же он лично знаком с Ингой и не раз, будучи в Москве, бывал у них в гостях. Для него наши отношения — преступление против природы. «Обработать надо», — шепчу, касаясь кончиком пальца подсохшей ранки на губе. «Меня потряхивает от пережитого». А дичайшая радость от того, что он приехал, и самое страшное позади, лишь усугубляет мое нервное состояние. Мне хочется плакать и смеяться одновременно, ругаться из-за их с Сашей потасовки и залечить его лаской. Но больше всего я хочу побыть с ним наедине. «Давай обработаем», — соглашается, читая очевидно мои мысли. «Я сейчас». Бегу на кухню, где мама приготовила контейнер с лекарствами. Под прицелом глаз всех членов семьи забираю его и со словами «Раны обработать нужно», несусь обратно. «Идем». Хватаю его руку и веду наверх. Арсений не единожды был в нашем доме, поэтому в экскурсии не нуждается. Молча заходит в мою комнату и встает на пороге. А здесь он еще не был. Пока я снимаю крышку с контейнера, он, сунув руки в карманы джинсов, крутит головой по сторонам. «Ситуация на уровне бреда», — доносится до слуха его бормотание. «Что? Почему?» — улыбаюсь я. Прикрыв глаза, качает головой. «Помнишь, как я в нарды учил тебя играть?» «Конечно. У тебя тогда была ссадина на коленке. Ты свалилась с велосипеда, когда заезжала во двор через калитку, помнишь?» «Да». «Еще у тебя...» — вскочил подростковый прыщ на носу, и ты старательно замазывала его тональным кремом. Неосознанно прикрываю свой нос ладошкой. Я отлично помню тот день. Мое падение и разбитая коленка были ничто по сравнению со вскочившим на носу прыщом. Я рыдала, глядя в зеркало. Казалось, что вижу там ведьму с бородавкой на крючковатом носу. Я чувствовала себя уродицей на фоне прекрасной жены Арсения Рустамовича. Но когда он предложил нарды, я отказаться не смогла. «Отличная память!» — усмехаюсь, пряча свое смущение. «Надо сказать Киру, что деменции пока нет». «И после всего этого, — продолжает он, — я приезжаю в этот дом в качестве твоего парня». Закусываю обе губы, но, не удержавшись, прыскаю со смеха. Арсений, глядя на меня, широко улыбается. «Мне самой не верится!» — смеюсь, пряча лицо в ладонях. «Будто сон». В два шага он оказывается рядом со мной, сгребает в объятия и впечатывает в себя так, что из меня одним толчком весь воздух выбивает. В ответ обхватываю руками и приклеиваюсь к нему намертво. «Я так скучала. Я думала, ты не приедешь». «Не смей так думать. Я же обещал, малыш». «Мне было страшно», — быстро шепчу я. «Я боялась за тебя. Папа сказал, у тебя проблемы из-за Филатова. Я думала, они тебя посадят». Все решилось. Я поднимаю к нему лицо, прижимаюсь губами к темной щетине, целую колючий подбородок, добираюсь до рта и чувствую запах крови. «Боже, давай обработаю». Арсений усаживается на край моей кровати. Я беру ватный тампон, антисептик, подхожу к нему и всего через мгновение оказываюсь сидящей верхом на его коленях. Окативший тело жар ударяет вниз живота сладким спазмом. Тихо охнув, прижимаюсь к нему грудью. Замираем оба, глядя друг другу в глаза. Губы Арса чуть приоткрываются. Я тону в черном омуте, терпком, вязком, воспламеняющим кровь. И это не просто похоть и половое влечение. Это гораздо, гораздо большее, невыносимое желание раствориться в этом человеке, вплестись в него нервными волокнами, смешаться энергиями, проникнуть в его кровоток. «Марина», — хрипит он, — «клянусь, я никогда, ни за что, никуда тебя не отпущу».